И отношения между ним и странной прислугой с каждым днем становились все более невыносимыми. Следовало бы поехать развеяться, выбравшись из особняка, прокатиться к друзьям, выпить по-холостяцки, погулять, поучаствовать в какой-нибудь охоте на зайцев с борзыми и после этого взглянуть на происшедшие как бы со стороны новыми глазами. Но Генрих не мог оторваться от кошмара. Он боялся оставить усадьбу Трипольская даже на час. Он ждал несчастья, и, увы, ожидания его скоро сбылись. Недели через полторы и утром, проснувшись, полковник накинул халат и, как делал это все последние дни, пошел в комнату жены пригласить ее на завтрак. Растворив дверь в спальню Анны Владиславны, Генрих Пашкевич понял, что потерял свою молодую супругу, так же, как недавно потерял приемного сына. Постель под роскошным шелковым пологом была пуста и холодна. Под истерические вопли Аглаи Генрих метался по дому и нигде не мог найти Анну. Шкафы распахнуты, белье выворочено на ковер. В замешательстве, поворачиваясь на месте, Пашкевич услышал, как во дворе дико и разбуженно заржала лошадь. Он кинулся к окну. Валил густой снег. Анна Владиславна опять в мужском костюме, вероятно, ранее принадлежавшем покойному ее жениху Андрею Трипольскому, сама взнуздала лошадь, ударом растворив тугие рамы, но не решившись совершить прыжок со второго этажа, полковник в который уже раз сбежал вниз по лестнице и пулей вылетел во двор. «Стой! Куда ты?» Завопил он и пытался поймать за уздечку коня. «Куда?» «Поздно! Все поздно!» — крикнула в ответ Анна. «Я не сдержала клятвы!» Полковнику не удалось поймать уздечку. Он не кинулся в погоню. Он знал, что Анну не остановить. Замерзая, он долго стоял босой на снегу в открытых воротах и смотрел, как удаляется в слабом свете луны венчанная жена его, Анна Владиславна, на своем скакуне. Никогда Генрих Пашкевич не пил столько. Просыпаясь, полковник еще перед завтраком брался за шампанское, а засыпал, иногда не в силу даже дойти до собственной комнаты, падая в коридоре с пустой рюмкой в руке. Сразу же после бегства Анны Генрих перебрался к себе в поместье. Он не желал видеть ничего, напоминающего о любимой женщине, ее младенце, определив для себя, что оба они умерли. С охотой он принимал любое приглашение от соседей и у себя устраивал бесконечные пьяные оргии. Не в силах преследовать свою жену и точно так же не в силах прожить без нее, Генрих стремился умереть. Рожденное в одно короткое мгновение чувство не угасло с исчезновением Анны, а, может быть, даже возросло, усилилось, превратилось в нескончаемую муку. В альпийских снегах полковник дал клятву, что никогда... ни при каких обстоятельствах не пустит себе пулю в лоб и не мог нарушить ее. Но как-то, возвращаясь домой после не очень удачной охоты и сделав очередной глоток из фляги, Генрих понял, что можно без выстрела в висок закончить земной путь. Он был один на зимней дороге. Вечерело. Полковник допил флягу до дна, отшвырнул подальше и, ощутив головокружение, осторожно сполз с лошади в снег, развернулся лицом вверх и заснул. Он совершенно сознательно рассчитывал замерзнуть насмерть. Пробуждение казалось мучительным. Ощутив дикую головную боль и поняв, что лежит на деревянных досках совершенно голый, Генрих Пашкевич открыл глаза. В пару над ним плавало знакомое женское лицо. — Что, очнулись? — зло спросила Аглая и поправила волосы. — Умереть хотели? — Дура, — сказал Генрих. Он присел. Они находились в маленькой баньке, было сильно натоплено. Он был совершенно наг, но девушка, вероятно, нашедшая его в снегу и притащившая сюда, была, как положено горничной, в коричневом в своем платьице и фартучке. Она неприятно улыбалась. — Ты меня раздела. — В первый раз, что ли? Аглая присела напротив на скамью. «Ты вот что, барин, пойми, рано еще умирать-то. Анна Владиславна, конечно, глупость сделала, но какая ж мать своего ребенка бросит? А нам глупости делать не стоит. Нам теперь с вами в Петербург ехать нужно». «Зачем же в Петербург?» — искренне удивился Пашкевич. «А затем, что сами мы с Иваном Кузьмичем не справимся. Помощь нам нужна. Да и разобраться кое в чем следует. Много вопросов осталось, так что поедемте, барин». Удивительно, но Генрих Пашкевич был благодарен этой фантастической крепостной девке за то, что она вытащила его из снега и, не скрывая этого, сразу согласился ехать.